Долетев до места встречи, малыш принялся кружить над небольшим кратером. Под нами на мгновение зажглись прожектора. В середине кратера дожидался грузовой шаттл. Вокруг во все стороны на тысячи километров простиралась до смерти надоевшая пустыня, а вдали постепенно светлеющая полоска на горизонте. На Дотуме сутки равнялись 32 часам, которые делились между сумерками и ночью. В этой части планеты бывали дни, когда месяцами царил непроглядный мрак. Планета находилась внутри полевого диска Веги, лишь изредка попадая под прямые лучи звезды в редкие просветы. Отсюда и дефицит света, и почти полное отсутствие звезд. Мы уже готовились к маневру приземления, когда ослепительная вспышка на мгновение затемнила фильтры наших шлемов, высветив долину вплоть до отдельных валунов. Последовавшие за ней чудовищные по силе ударная волна и оглушительный рев подбросили малыша высоко вверх и далеко в сторону. Кувыркаясь внутри бронемашины, я с ужасом наблюдал, как через открытый люк с выпученными от страха глазами вылетел сначала генерал Лефлер, а следом за ним Втия, Краснов и Гепард. Я едва успел схватить Настю за руку и подтянуть поближе к себе. Затем последовал сильнейший удар. Носовая часть малыша сплющилась. Пропахав глубокую колею, тяжелая машина зарылась скошенным носом глубоко в песок. Искореженные горящие двигатели, в последний раз выдохнув из себя смрадное облако гари, умолкли навсегда. Удар от землю отчасти смягчили аварийные антигравы-стабилизаторы, приняв на себя львиную долю динамического удара. Вездеход застыл, накренившись на бок. Лишь изредка по его изуродованному корпусу пробегали короткие конусы электроразрядов. Перед моими глазами кружили алые огни и вязкий туман. Во рту ощущался металлический привкус крови. Ворочать руками и ногами было мучительно больно. Каждый нерв буквально визжал, умоляя о пощаде. Но спасительное забытье так и не наступало. Шок еще не прошел, а я, не осознавая ужаса произошедшего, упрямо полз к искореженному люку, где виднелось неподвижное женское тело. Пробираясь сквозь вывалившуюся из стен искрящую проводку, через мертвые тела десантников, я молил только о том, чтобы девушка была жива. Настя не дышала. Ее монитор жизненных показателей не проявлял никакой биоактивности. Тогда я дрожащими руками откинул клапан операционного пульта, спрятанного в небольшой полости скафандра на бедре, и поспешно подготовил реанимационное оборудование. Тело девушки у меня в руках задрожало и задергалось, когда включился дефибриллятор. Диагност упрямо показывал отсутствие пульса. «Не умирай, девочка», – шептал я непослушными губами, стараясь руками прямо сквозь скафандр сделать ей массаж сердца. «Дыши, не оставляй меня в этой дыре одного». Яростно ударяя кулаками по ее эластичной пластине на груди, я чуть не разрыдался от радости и облегчения, когда проклятый диагност долгожданно замигал зелеными датчиками, и на экране появился слабый пульс. Пусть он был прерывистым, но он был. Теперь автодоктор вкатит ей сердечных стимуляторов, и опасность для нее временно будет позади. Половина пассажиров вывалились из машины с километровой высоты, другие погибли от удара вездехода о землю. Кто бы ни выстрелил по нам, он поспешил и просчитался со временем. Взрыв, вместо того, чтобы нас всех испепелить за один раз, сыграл для малыша своего рода воздушной амортизацией, отбросив машину волной воздуха далеко в сторону. Быстрый осмотр остальных тел в кабине меня не обнадежил. Они были буквально разодраны в клочья. Выглянув наружу, я увидел за холмами поднимающееся над дюнами грибообразное облако, без ножки, как после воздушного ядерного взрыва. По всей долине и на вершине холмов горели и дымили фрагменты стального хлама, в том числе почерневшая некогда белоснежная обшивка шаттла. Бронетранспортер отбросило на километр от эпицентра, жестко приземлив сразу за холмами, защитившими нас от вторичной ударной волны. Еще тлела надежда, что точка выхода в 5 километрах отсюда еще не обнаружена и не уничтожена. Именно там должны были построить гейт на случай, если шаттл не сможет нас эвакуировать. Посмотрев в небо, я непроизвольно стиснул зубы, рассмотрев среди серых колец Дотума, ставший мне вдруг ненавистный штопорообразный силуэт станции Квантория, висящий прямо над нами. «Дима, у меня вся жизнь промелькнула перед глазами», – тихим голосом прошептала Настя. Я склонился над ней и проверил показатели медкома. Функции ее организма быстро приходили в норму. Не иначе сказывалась регенерация тканей, как и у остальных обращенных. Жаль только, что другие ребята, находившиеся в машине, умерли практически мгновенно. «Нас подбили или снова козни генерала?» Девушка скривила лицо от невыносимой боли. «Лежи спокойно, милая. Был взрыв. Уже не столь важно, что его вызвало». «А что с остальными? Кто-нибудь, кроме нас, уцелел?» «Не уверен. Полежи немного, не двигаясь. Я скоро вернусь. Надо осмотреться на местности». Нехотя оставив Настю, я поднялся на ближайшую гору и посмотрел в мощный электронный бинокль, стараясь рассмотреть место взрыва. Над долиной кружили випперы, ищущие следы выживших. Не похоже, что они знали о нашем местоположении, и это хорошо. Осененный внезапной догадкой, я кубарем скатился с горы и побежал в сторону равнины, над которой нас крутило словно пылинку. Вдали брели три одинокие фигуры, едва передвигающие ногами. Это не было миражом или призрачным видением. Мои опасения не оправдались. Есть еще выжившие. «Как?» – только и спросил я Краснова, Гепарда и Кота, когда они приблизились и обессиленно опустились на пыльную землю. «Сработали орбитальные парашюты, стоило нам оказаться в воздухе», – ухмыльнулся Краснов. «Генерала и девчонка, разумеется, размазало по камням, а мы трое плавно спланировали на равнину. Я пробовал вызвать корабль, но все частоты блокированы. В машине еще кто-нибудь выжил? Мы сверху все видели. Крепко малышу досталось при падении. Хорошо еще, что уровень радиации в пределах допустимой нормы и не зашкаливает за красную отметку». Кроме меня и лейтенанта Орловой никто не выжил. «Я же говорил, что у рыси 9 жизней. Нашего лейтенанта не может убить обычная встряска», – обрадовался кот, хлопнув гепарда по плечу. «Гони монету, ты проиграл спор». В удивлении, наблюдая за бойцами, я не переставал удивляться их выдержке. Почти все их товарищи погибли, а им хоть бы что. Интересно, как они отнесутся к идее идти пешком по радиоактивной пустыне до второй контрольной точки? Нас в любой момент могут засечь с воздуха. Но если мы будем держаться русла реки, ни одна посудина Сайруса нас не обнаружит. Здесь и вправду встречаются зоны с чрезвычайно высоким уровнем радиации, но он же нам поможет раствориться среди моря других помех. «Но ведь это значит, придется окунаться в гадость, что течет тут вместо воды», – скривил губы кот, даже поежившись от подобной идеи. «Она нас прикончит быстрее, чем враг». «В малыше должны остаться спасательные плоты», – внезапно вспомнил Краснов. «Дурья твоя башка. Поэтому-то ты никогда у меня и не вылезешь из нарядов, котяра драный». «А вот на личности попрошу не переходить, я просто забыл». «Не время припираться, друзья», – тактично напомнил я, снимая с плеча короткоствольный фазовый автомат, захваченный предусмотрительно из машины. «Есть еще одна не очень приятная новость. Мы здорово нашумели в том паршивом городке, и теперь по нашей душе спешит зверье из числа городского гарнизона. Этот взрыв для них как отличный ориентир. Если мы сейчас же не уберемся отсюда, один из поисковых отрядов рано или поздно обязательно на нас наткнется. Тут и к бабке не ходи. Веганцы с нами церемониться не станут. Сразу к стенке и привет». «Тогда чего мы ждем?» – воскликнул кот, тут же вскакивая на ноги. «Убираемся отсюда!» Соорудив из подручных предметов примитивные носилки, мы посменно несли раненую девушку. Остальные тащили тяжелую сумку с надувной лодкой и двумя миниатюрными водометами. Также мы не забыли захватить с собой кейс покойного генерала, где, по словам Онова, содержались молекулярные платы памяти, добытые такой ценой. Уходя от разбитого бронетранспортера, мы старались не смотреть друг другу в глаза, чтобы ненароком не увидеть немой укор во взоре. Ведь у нас даже не было времени похоронить погибших товарищей. Переход через пустыню даже в сумерках не сулил нам ничего хорошего. Постоянно на пути попадались бездонные колодцы шахт, ведущие как будто в саму преисподнюю. Размерами с девятиэтажный дом брошенные промышленные механизмы для переработки полезных ископаемых мрачными громадами возвышались над головой, заставляя искать обходные пути. По земле катались какие-то странные комки, по виду состоящие из шипов и острых краев. Для легкости определения названия мы назвали их ежами и тратили много времени, чтобы ненароком не наступить на них и случайно не нарушить герметичность скафандров. Ежи питались исключительно ржавыми конструкциями и механизмами, не сильно докучая нам своим присутствием. Когда они каким-то чутьем поняли, что мы создание из плоти и им в пищу не годимся, то и вовсе отстали. Каждый раз, когда в небе появлялись светящиеся шары веганских патрулей, мы прятались в ближайшие укрытия, пока наблюдатели не скроются. Спустившись по крутому обрыву к реке, мы подготовили плот, прикрепили к нему водометы и осторожно столкнули на поверхность черной жижи, плещущейся вместо воды. Настю положили в центр лодки. Оттолкнувшись от берега, я занял место на корме. Река резко петляла меж скал, покрытых серым снегом, а иногда настолько сужалась, что мы серьезно опасались застрять посреди бушующего потока. Отталкиваясь от обледенелых выступов скал пластиковыми веслами, входящими в комплект лодки, мы прилагали нечеловеческие усилия, чтобы оставаться на плаву и не перевернуться на одном из порогов. Готов поспорить, каждый из нас в душе горько жалел, что в свое время не увлекался рафтингом. Я с все возрастающим беспокойством подмечал увеличивающуюся активность и количество воздушных патрулей. К белотрианцам с Квантории присоединились наземные группы веганцев, рыскающие по всей округе в своих громоздких боевых машинах, парящих в метре над землей. Жутким лязгом, проезжая прямо сквозь проржавевшие остовы старых построек, они создавали вокруг себя неимоверно много шума, давая нам возможность заблаговременно укрыться. Другое дело випперы. Эти бесшумно появлялись словно из ниоткуда и также неожиданно исчезали в никуда. В такие минуты мы молились, чтобы наша электронная защита установки помех случайно не дала сбой. Отчасти нас скрывал радиационный фон и скальные навесы вдоль обоих берегов реки. С воздуха нас могли заметить лишь на открытой местности. Взяв за руку Настю, я склонился над ней. «Как самочувствие, принцесса? Мне очень не нравилась бледность ее лица». «Как у подбитого ангела с оторванными крыльями, сброшенного богом на землю», – вымученно улыбнулась девушка. «Никогда мне не доводилось так весело проводить время». «Не терпится снова упасть и пережить клиническую смерть?» – с иронией спросил я. «С тобой я могу падать хоть в преисподню. Ты ведь меня оттуда вытащишь?» «Если понадобится, я переверну весь ад, но тебя спасу, клянусь». «Спасибо за заботу. Как наши дела? Слишком все плохо?» «Сложно сказать». Я старался говорить оптимистично и обнадеживающе, хотя в глубине души считал, что наше дело дрянь. Мне больше по душе простая драка вместо мудрёных и порой заумных стратегических решений и изящных ходов Аксёнова. Хотя иногда и они приносят куда более впечатляющие результаты, чем, скажем, не совсем честный удар в спину наемника. Настя едва заметно кивнула и тут же скривилась от резкой боли в груди. «Ты был прав, а не я. Жалость и сожаление для слабаков и нытиков». «Тогда я искренне сожалею о парнях, погибших при исполнении своего долга. Все, что я могу для них сделать, это почтить их память, доведя начатое дело до конца. Тогда их смерть и жертва не будут напрасными. Я обещаю, что не подведу твоих ожиданий. Если придется, пожертвую собственной жизнью. Но я бессилен против обстоятельств. В реальной жизни добро не всегда побеждает зло, а мы не всегда добряки и хорошие ребята, какими хотим казаться». «Мы всего лишь листья на ветру». Настя сжала мою ладонь. «Среди экипажа Атласа Виктории не было и нет слабаков. Мы поклялись найти виновных в трагедии на Земле. А теперь, благодаря тебе, мы избавились от бюрократической волокиты и видим, кто наш враг. Я могу лишь благодарить небеса за шанс отомстить и умереть со спокойной совестью». «Не нужно смерти, любимая. Самое время остаться в живых. Теперь мы знаем, где искать вторую часть головоломки. Генерал дал понять, что вторая помощница Сайруса – Немира, на Беллатри. У нее ключевые данные и алгоритмы шифрования. Мы еще можем успеть перехватить ее, ведь Сайрус еще не знает, что нам известно. Он решил пожертвовать Лефлером, чтобы мы и дальше пребывали в неведении, словно слепые котята. Он хочет, чтобы его тайна навеки умерла с последним из нас. Но мы ему такого удовольствия не доставим. Он надорвется нас убивать. Не хочу радоваться раньше времени, командир, но согласно показаниям радара, мы всего в 1,5 километрах от портала, тихо сказал Краснов. Мы выбрались из опасной зоны. Не сглазьте, Виктор Сергеевич. С таким же успехом портал может находиться и на другой стороне планеты. Радиосвязь по-прежнему отсутствует. Плохо. Если наш корабль окажется за горизонтом планеты, мы рискуем переместиться на него по частям, а это не очень хорошо. Не самый худший вариант. Веганцы с нами сделают нечто похуже, чем потеря некоторых конечностей, если, конечно, поймают. Главное не потерять голову, а остальные органы отрастим. Полно вам язвить и хохмить, Виктор Сергеевич. Как бы вы отнеслись, если бы группа существ непонятной принадлежности устроила перестрелку на улицах наших городов, взорвала союзное посольство и вообще вела себя как стадо обезумевших носорогов во время брачной случки? Ужель мы спокойно смотрели бы на все их безобразие с умилительной улыбкой имбецила? Конечно, нет. Если бы не вечная нехватка времени, мы бы постарались придумать более изысканный способ похищения Лефлера. Пришлось импровизировать. «У нас и правду не было другого выбора, кроме как грубый штурм», – поддержал меня Гепард. «Сайрус не придерживается никаких условностей. Так какого дьявола мы должны? Нас отягощают правила. Если меня вдруг пристрелят или сожрут, вы должны знать, мне нравится ваш стиль и методы. Сразу видно, наш человек. Настоящий оперативник, а не штабная крыса». «Тихо», – зло шепнул Краснов, скинув импульсный излучатель. Впереди движение. Прямо по курсу на вершину холма приземлился приплюснутый болид, почти невидимый на фоне черных скал. Совершенно беззвучно с него опустилась аппарель трапа, по которому сошли худые, как щепка создания. Смешно выгибая назад колени, они, как огромные собаки, припали скошенными носами к земле и помчались вниз по склону. Мы слились с лодкой. И даже перестали дышать, пока эта дьявольская вакханалия пробегала по берегу в каких-то 100 метрах от нас. Слава богу, за излученной реки мы укрылись под скальными навесами и углубились в лабиринт пещер. «Кажется, я потерял пистолет», – смущенно шепнул кот, шаря перчатками по дну лодки. «У меня между ног его точно нет», – хмыкнула Настя, толкая его ногой в плечо. «Ты же нас всех выдал, тупица!» – накинулся на него Краснов. «Энергоячейка излучает специфические волны, которые можно засечь с большого расстояния. Пока он был с тобой, специальные устройства скафандра глушили их. Но почему ты сам не утонул?» «Поздно пить боржоми, когда почки отвалились». Наблюдая за стремительными силуэтами на вершине холмов, я снял свое оружие с предохранителя. «Эти твари взяли след. Найти нас теперь лишь вопрос времени. Попробуем дать бой в холмах среди груды рухляди». «С виду они не очень опасные», – скептически заметил кот. «Ты бы помалкивал», – хмуро осадил его Краснов. «Скинул бы тебя за борт вместо наживки, так Кэп не позволит. Уж больно сердобольный он человек, защищает всяких косячников». Навалившись на пластиковые весла, мы гребли из последних сил, обгоняя преследователей всего на 1/4 километра. И то только потому, что они нас до сих пор не обнаружили. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Чтобы нападение не застигло нас на реке, я приказал причалить к правому берегу и устроить засаду. Чтобы выиграть немного времени, пришлось пожертвовать еще одним лучеметом. Закинув его на дно лодки, я включил водомета на полную скорость и оттолкнул плот ногой от берега. Вернувшись к спутникам, я активировал защиту скафандра на максимум и приготовил оружие. Теперь все зависело от того, как быстро преследователь обнаружит лодку и, проанализировав ее, выяснит, где мы сошли на берег. Томительные минуты ожидания закончились вспышками от выстрелов и черной руганью моих друзей, расстреливающих в упор черные силуэты, отливающие металлом. Прячась за массивными ржавыми агрегатами и грамотно меняя позиции, мы прикрывали спинами раненую девушку. Но когда откуда-то сверху спрыгнула стальная зверюга, состоящая из одних углов и шипов, Настя мгновенно отреагировала. Метким выстрелом из диатомизатора отстрелила ей голову. Спина к спине мы спокойно держали оборону целых 5 минут, прежде чем последний из преследующих нас механизмов не перестал дергаться на земле. Его полумеханическое тело скатилось прямо к моим ногам, дав возможность изучить себя более подробно. «Да это же обычные киборги, мать их!» – удивленно воскликнул Краснов, пиная носком ботинка череп из пористого металла. «Неудивительно, что они так ловко скакали по скалам». «Киборги, да необычные!» Я задумчиво разглядывал дыру в лобной части черепа машины. Внутри, в небольшом углублении, среди дымящихся электронных плат и приборов, свернулось странное создание, всего 10 сантиметров в длину. Крохотные ручки на змееподобном теле крепко сжимали миниатюрные приборы управления. Сморщенная мордочка с хищным оскалом, полным мелких зубов, спеклась под действием высокой температуры, а вытянутое тело, покрытое мелкой, как у рыбы, чешуей, почернело и съежилось. «Никогда не слышал о таких малютках!» Гепард с опаской выглянул у меня из-за спины. «Мне рассказывали про некоторых галактов около 30 сантиметров в высоту, но таких крох вижу впервые. Может, это мутанты?» Я помог Насте подняться на ноги, придерживая за плечи. Под действием стимуляторов она, осторожно сделав несколько шагов, медленно села на камень, чтобы не упасть. Странное ощущение, словно на раскачивающейся палубе шторм. Осталось меньше километра. Последний рывок, милая. Приглядывайте за лейтенантом. Если начнет проявлять признаки усталости или головокружения... «То что, пристрелите меня?» – прищурила глаза Настя и самостоятельно встала с камня. «Раз шутишь, значит, поправляешься. Я накачал тебя таким количеством стимуляторов и противошоковых препаратов, что если они тебя не прикончат, вероятно, что это произойдет, когда их действие закончится. Но у нас нет другого выхода. А теперь марш-бросок, вперед!» И снова утомительный бег по изрезанной трещинами долине, где сломать ногу было проще, чем подцепить триппер в публичном доме. Все парни держались молодцом, а Настя своей стойкостью и презрением к трудностям вызывала искреннее восхищение. Ее поддерживали с обеих сторон, чтобы она случайно не упала. Несколько раз я хотел сделать привал, но она мне не позволила, заставляя двигаться дальше. Обычно я всегда шел чуть впереди своих подчиненных и этим страшно гордился, но на этот раз победного марш-броска не получилось. Меня легко обходили по скорости и выносливости, поневоле заставляя задуматься о собственном возрасте. Мне было 6 десятков биологических лет, но благодаря обращению жизненный цикл остановился где-то ближе к 4-му десятку. Значит ли это, что первые признаки надвигающейся старости не за горами? Я и волосы стал очень коротко стричь, только чтобы не была заметна серебристая седина на висках. Время – наш общий враг. Смерть можно долго водить за нос с помощью обращения или сверхсложной медицины. Но костлявые все равно мы рано или поздно сполна платим по счетам. Такова цена жизни, и тут ничего не попишешь. Я первым остановился, прислушиваясь к далекому гулу впереди. Высоко в небе над вершинами скал промелькнула черная тень, оставив за собой инверсионный след. Потом еще одна и еще. На фоне звезд их хорошо было заметно, ведь объекты не отражали свет. Нас выследили виперы веганцев. Задыхаясь под тяжестью скафандров, выбрасывая прямо на бегу части военной амуниции и снаряжения, мы все сосредоточились лишь на спасательном обрыве, примерно метрах в 40 впереди. У его края суетились двое десантников, обеспокоенных появлением виперов. Заметив нас, они связались с кораблем и установили прямую трансфертную связь. Оба бойца, прикрывая нас, открыли заградительный огонь поверх наших голов, но почти сразу погибли, исчезнув в облаке кровавых брызг, когда один из виперов на бреющем полете накрыл их короткой очередью серебристых лучей. Едва не касаясь брюхом вершины скал, випер молниеносно развернулся на 180 градусов и атаковал уже нашу группу. Огненные лучи подняли впереди и позади нас облака пыли, разбрасывая во все стороны раскаленную до красна скальную породу. Видимость почти сразу упала до нуля. Пришлось почти вслепую бежать внутри пылевого облака, молясь, чтобы тебя миновала свистящая повсюду смерть. Кот и Краснов первыми успели добраться до работающего портала и буквально силой втолкнули в него упирающуюся Настю, не желающую уходить без меня. Я и гепард безнадежно отстали на несколько десятков метров и обреченно отстреливались спина к спине, прикрывая отход товарищей. Ослепительный заряд из тяжелого диатомизатора почти начисто распылил нижнюю половину тела сержанта. Меня же горячей волной отшвырнуло далеко в сторону. Вокруг моего кинетического щита зазмеились яркие молнии, а уровень напряженности защитного поля упал до критически низкой отметки. Теперь любое попадание могло стать для меня последним. Заметив, как портал от взрывов и встряски стал медленно соскальзывать к краю бездонной пропасти, я с проклятиями вскочил с земли и побежал к нему, но немного опоздал. Ослепительно сверкая вдоль корпуса приемными огнями, Гейт скрылся за краем бездны. Слыша над головой зловещее жужжание и пощелкивание электромагнитных излучателей, я, потеряв голову от отчаяния и страха, прямо с разбега, не раздумывая, прыгнул в пропасть следом за Гейтом. В тот момент мне уже было все равно, жить или умереть. «Не самая лучшая идея», – еще успел подумать я, перед тем, как с огромной скоростью понесся навстречу гибели. Острым скалам и кускам металлического мусора на дне пропасти. Встречный мощный поток воздуха бешено кидал мое тело из стороны в сторону, пока старые тренировки и опыт не помогли мне стабилизировать падение. Раскинув руки ласточкой, мне удалось превратить хаотичное падение в управляемый спуск. Орбитальный парашют за спиной пришлось поспешно деактивировать, чтобы он не раскрылся раньше времени. Если я не успею нагнать гейт в воздухе и протиснуться до того, как оборвется хрупкая нить, связывающая его с кораблем, мне по-любому крышка. То, что гейт до сих пор работает, было большой удачей. Я старался не смотреть, сколько еще до дна, усеянного острыми, как зубы дракона, скалами. До гейта оставалось менее метра, мои ладони уже коснулись металла. Рядом пронесся ненавистный випер, стараясь протаранить хрупкий корпус телепорта, но, слава богу, промахнулся. Пилот заложил слишком крутой вираж. Встречный поток, неравномерно дующий в каньоне, словно в аэродинамической трубе, отклонил вражескую машину в сторону, чуть не расшибив о вертикальную стену. Залпы его скорострелок вызвали над моей головой обширный камнепад. Осколки камней быстро нагоняли, грозя накрыть плотной волной. Но я уже схватился за сверкающий бок телепорта и из последних сил втолкнул себя внутрь ослепительного кольца света. Еще несколько секунд, и я бы навсегда смешался с грудой искореженного металла, в которую превратился гейт при ударе о скалы. Не успевший набрать высоту випер, по инерции на полной скорости врезался о скалы на дне. Мощный взрыв на мгновение высветил каньон, и сотни виперов, кружащих высоко в небе на фоне едва видимой громады Квантории. Первые ощущения после столь экстремального перехода не самые приятные. Полная дезориентация в пространстве и чудовищное головокружение. Головная боль рвет мозг на части, и от чего-то неудержимо хочется проблеваться, но я усилием воли сдерживаю порыв. «С вами все в порядке?» Первым подбежал ко мне Краснов, помогая встать на ноги. «Мы слишком поздно поняли, что случилось, но помочь уже ничем не могли». «Вас никто не обвиняет, майор. Со мной полный порядок, вот только гепард...» «Не он первый, не он последний. Мы все когда-нибудь там будем, Кэп. Но лучше позже, чем раньше. Я только что столкнулся в коридоре с Аксеновым. Вот что он мне успел сообщить». Майор склонился ко мне, чтобы его никто не слышал, и быстро зашептал. С каждым словом лицо мое мрачнело, пока не приняло выражение ожесточения. Теперь все встало на свои места. Мы находились в центре трансфертной платформы. Вокруг меня собрались не только вахтовые офицеры и дежурные расчеты инженеров, но и набежавшие отовсюду бойцы штурмовой группы. Когда я в буквальном смысле вывалился из серебристого тумана в вихре алых искр, трансфертный луч телепорта мгновенно погас, отхватив мне часть тактического ранца. На его месте могла оказаться и моя нога, а то и голова. Но все, слава богу, обошлось. «Мы ушли с орбиты сразу же, как только люди оказались на борту. Станция Квантория по-прежнему на геостационарной орбите и преследовать нас не собирается. Кроме единственного выстрела, никаких иных действий не предприняла. Нехотя начал доклад Старпом, стоило мне, прихрамывая, зайти на мостик в грязном скафандре, на котором еще не запеклась кровь гепарда. Не давая Ступницкому время заметить полыхающий в моих глазах огонь гнева, я неуловимым движением со всей силы ударил его кулаком в челюсть. В воздухе брызнули осколки выбитых зубов и капли крови. В помещении раздался приглушенный вскрик, окончившийся глухим стуком упавшего бесчувственного тела. Старпом находился в глубоком нокауте. Дежурные офицеры вскочили со своих мест, но я жестом руки усадил их обратно. Нависнув над неподвижным телом, я вытер о его китель кровь со своих перчаток. «Эта кровь должна быть на тебе, мразь!» Включив селекторную связь, чтобы команда слышала, громко спросил. «Вахтовая, вы находились на дежурстве, когда мы были на планете?» «Так точно, капитан», – смутился молодой лейтенант, опуская глаза. «Вы видели, что произошло в кратере, когда нас атаковали? Почему никто не выслал нам помощь, проигнорировав наши запросы? Кто приказал глушить все частоты?» «Старший помощник был против спасательной миссии, и он старше по званию». «Ваша служба на этом закончена, господа», – вмешался Краснов, поднимаясь на командный мостик в сопровождении трех вооруженных солдат. Встав рядом со мной, требовательно протянул руку удивленному лейтенанту. «Сдайте оружие и пропуска. Будьте так любезны, проследуйте под арест до особых распоряжений капитана. В вашей службе мы больше не нуждаемся». «Что это значит, командир?» – обеспокоенно обернулся ко мне штурман. «За что?» «Вы и сами знаете, за что», – рявкнул я на побледневших людей. «Я приказал Старпому поддерживать нас всеми доступными средствами, а он этого не сделал. Намеренно не сделал, при вашем молчаливом одобрении. Думали, выстрел с Квантории поставит на нас жирный крест, и вы все с чистой совестью на радостях прыгнете обратно на Землю? То, что вы совершили, хуже, чем предательство. Это преступление против экипажа и всех людей Земли. Хорошо, что среди вас нашелся честный и отважный человек, который успел отключить подпространственный привод, тем самым задержав корабль на орбите. Честь и хвала за это Аксенову. Кстати, где он? Как я могу сражаться с Сайрусом, когда мои же собственные подчиненные готовы легнуть меня в спину при любой удобной возможности? Вы выйдете из-под ареста только по прибытию в Солнечную систему, не раньше. Когда это случится, я не знаю». С тяжелым сердцем, наблюдая за группой заговорщиков под конвоем, я проследовал за Красновым, чтобы лично убедиться, что офицеров доведут до гауптвахты, и они окажутся под надежной охраной. Ступницкого отнесли на носилках в лазарет и, по моему совету, поместили в изолированную одиночную каюту. Старпом до сих пор не пришел в себя, будучи качественно вырубленным. Часа два, как минимум, он еще проведет в подобном состоянии. «Все заключенные под стражей», – доложил Краснов. «Какие будут еще указания, Кэп?» «Можете передохнуть перед операцией над Беллатри. Вы это заслужили. Мы вышли на финишную прямую, и сейчас только измен не хватало. Вы давно на службе, майор?» 5 лет, 6 месяцев и 11 дней». «Возьмете на себя должность Ступницкого?» Похоже, мой вопрос застиг его врасплох. «Мне нужны такие преданные и внимательные к мелочам офицеры, как вы, майор. Мы оба профессионалы, но мне недостает опыта общения с персоналом. Вы поможете мне в этом?» «Спасибо за доверие», – Краснов неожиданно смутился. «Но мне совесть не позволит». «Ерунда», – отрезал я. «Совесть, как больной зуб. Ее нужно либо лечить, либо удалять. В таком деле неуместна жалость к предателям. Вы меня понимаете?» «Да, командир, я согласен», – Краснов отдал честь. «Если понадоблюсь, то буду в рубке». Проводив взглядом уходящего майора, я остался доволен сделанным выбором. «Обзаводитесь сторонниками?» – с ухмылкой поинтересовался Аксенов, ставший невольным свидетелем нашего с майором разговора. «Любопытные у вас методы, Дмитрий Игоревич, весьма. Одних стало быть в князи, а других мордой в грязь. Вы все больше становитесь похожим на деспота. Что после? Массовые расстрелы неугодных? Прижмете к ногтю оппозицию?» «Мои методы оправданы», – как того требует военное время», – жестко отрезал я. «Так обычно и рассуждают диктаторы. Им одним ведома истина». «Что вы хотите этим сказать? Что я неоправданно суров и требую слишком многого?» – прищурился я. «Не одобряете мои методы управления? Тогда почему вы на моей стороне?» «О нет, я не считаю ваши методы неоправданно суровыми, скорее специфическими. Просто я бы действовал тоньше и изящней. Люди охотнее подчиняются, когда верят своему вожаку. Чтобы стать хорошим лидером, нужно руководить не с помощью кнута и пряника, а силой убеждения. Сегодня вы арестовали этих испуганных бедолаг, а завтра начнете публично выбрасывать в космос тех, кого откровенно тяготят подобные методы управления. Так не пойдет. Экипаж у нас не очень большой, и вскоре наступит кадровый голод. Как бывшему доктору психологии, мне хорошо известна природа людей. И то, что вы делаете, Дима, иначе как криком отчаяния не назовешь. Конечно, вам приходится сейчас нелегко, с этим не поспоришь, но это не дает вам права совершать типичные ошибки неопытного управленца. Да, сейчас вы возразите, что у вас нет времени доказывать свою правоту каждому встречному и поперечному. Но посмотрите на все происходящее глазами обычного служаки. Пришел четкий приказ от вышестоящего командования на возвращение на Землю. Вы, словно заговорщик, захватываете власть на корабле и диктуете свои условия. По-вашему, это можно трактовать как-то иначе, чем измена? Можете не объяснять. Я знаю, за что мы боремся и к чему стремимся, но не стоит требовать от людей слишком многого. Да и я играю на вашей стороне потому, что моя интуиция подсказывает, что мы на верном пути. Я верю, что вы способны остановить Сайруса. И это у вас даже получается, хоть и грубовато. Здоровую критику тоже нужно уметь выслушать. Убедили. Я выпущу штурмана и остальных, но только не Ступницкого. И выпущу их не сегодня, завтра. Буркнул я, собираясь уходить. Нравоучения Аксенова мне не очень понравились. Хоть в глубине души я и был ему благодарен за то, на что остальные не решались. Один момент. Если собрались планировать новую операцию, делайте это сейчас, пока большая часть экипажа еще на вашей стороне. Когда появляются случаи откровенного неповиновения, как правило, это свидетельствует о расколе в коллективе. Недоверие и смута неудержимо разнесутся по всему кораблю, словно цунами, затронув каждого и поставив перед ним жесткий выбор. Уж я знаю, о чем говорю. По долгу службы я часто наблюдал, как на Хлории зарождаются смуты и волнения в колониальной гвардии. Скажу больше. Часть из смут провоцировали мы сами. Обычно катализатором становится какая-нибудь малозначимая мелочь. Спасибо за уроки психологии, Василий Григорьевич. Теперь я жалею, что не уделял этому предмету в школе должного внимания. Не за что, Дмитрий Игоревич. Ирония здесь неуместна. Если вы соизволите заглянуть в мою, пусть и не такую удобную, как у вас, каюту, и рассказать, что намерены делать, я смогу с точностью до часа предсказать, когда именно взбунтуется команда и нас обоих подвесят за шею. Если все так серьезно, то пойдемте прямо сейчас. Когда мы пришли в каюту Аксенова, там все было перевернуто с ног на голову. Даже матрас вывернут наизнанку и выпотрошен вместе с подушкой и одеялом. Что здесь случилось? Уборку затеяли? Сил удивляться у меня уже не оставалось. Очень смешно. Пока вы развлекались на планете, терроризируя веганское население, преданные Старпому люди стали искать меня по всему кораблю, вероятно, с целью экзекуции. Заодно устроили небольшой обыск в поисках несуществующих документов, доказывающих мое соучастие. Они, наверное, искали ваш трепетно оберегаемый, словно икону, портрет, ошибочно решив, что я ваш ярый поклонник, следовательно, второй после вас человек в их черном списке. ГБшников никто не любит. Наигранно печально вздохнул я, усаживаясь перед столом, заваленным звездными картами. Я вашего брата тоже терпеть не могу, и на то есть причины. Вы так и будете кривляться, или все же расскажете о событиях на планете? Чего о них рассказывать? Как всегда, все завершилось пошлой перестрелкой и поспешным бегством. Это если коротко. Детали расскажу позже, сейчас сил нет. А если подробней, что именно вам удалось выяснить? Налив себе в стакан воды, я медленно пил, пока Василий терпеливо ожидал. «Может, для разнообразия перекусим?» – внезапно предложил я, игнорируя раздражение на его лице. «Я уже не помню, когда нормально ел и голоден, как некроморф. Что скажете, Василий? Как насчет супчика, да с потрошками, а? С меня рассказ». Пришлось Аксенову идти на камбуз и раздобыть нам обоим горячей еды. Удобно устроившись в его любимом кресле, я неспешно ел котлеты с тушеной картошкой, запивая всю эту прелесть горячим куриным бульоном и по ходу рассказывая наше злоключение. Выяснить удалось на самом деле не очень много, но вполне достаточно для следующего решительного шага. Немира укрылась под теплым крылышком ученых из Национального института тонких энергий на Беллатри. Генерал Лефлер подох непростой смертью. Но перед тем, как кинуть кости, недвусмысленно дал понять, что Земля и вся наша инфраструктура под особо пристальным наблюдением сторонников Сайруса. Если люди начнут проявлять нездоровый интерес к его делам, нас грозят прижать к ногтю и раздавить, как клопов. А это уже угроза национального масштаба, и игнорировать ее нельзя. Аксенов нервно заходил по каюте, усиленно массируя виски. Я догадывался об этом с самого начала. Худшие подозрения оправдались. Мы раздобыли кое-какие данные, вот только без второй половины они нам помогут, как мертвому припарка. Добавил я, с сожалением отодвигая в сторону пустую тарелку. Мы их изучим, но на многое не стоит рассчитывать. Максимум – обрывки информации, возможно, какие-то гипотезы. Можно взглянуть на ваши трофеи? Я занимался транскрипцией данных из вашей головы и скажу, это что-то. Чрезвычайно сложный шифр, не имеющий аналогов. Можно что угодно говорить о Даэдре, но шифровать свои данные они умели виртуозно. Есть у кого поучиться. Значит, вам и карты в руки. Сделайте мне одолжение, скопируйте захваченные данные и поручите работу своим аналитикам. Бедняги с той поры, как ступили на мой борт, маются без дела от смертельной скуки, что лично меня не может не расстраивать. Кстати, о моих сотрудниках. Надеюсь, на них не распространяются ваши королевские замашки и запросы. Они мои подчиненные, и распоряжаться ими могу только я. Хорошо. Командуйте своими умниками вы. Только не забывайте докладывать обо всех успехах и предоставляйте свежие результаты. И мы поладим. Я не люблю дармоедов. Вот что происходит, когда солдафона делают командором, посетовал Аксенов. И не волнуйтесь за свою невесту Настю. Я распорядился перенести ее в биокапсулу. Пару треснутых ребер, вывихи, нервное истощение. Через день-другой вернется в строй и будет как новая. «А с чего вы взяли, что она моя невеста?» Подозрительно прищурился я, покосившись на повеселевшего Аксенова. «Она мой личный адъютант и вообще славная девушка». «Вы меня за идиот принимаете?» Вот она, проблема современной молодежи. СССР. СССР. Я понял, что стремительно теряю инициативу. Расшифруйте, если не затруднит. Пожалуйста. Секс, садизм и снобизм. На корабле не так уж и много женщин. За каждой из них волочится приличный длинный хвост из поклонников. Ваши отношения не увидит только слепой. К слову. Арестованный штурман был ее парнем в недалеком прошлом. Я выяснил это из его личного досье. До поступления на службу у них были романтические отношения. Как бы его арест и их прошлые чувства в экипаже не связали воедино и случайно не решили, что это что-то вроде мести и сделано намеренно, дабы устранить с пути неугодного вам конкурента. Помните, что я рассказывал о мелочах, становящихся причинами крупных восстаний? Дикость. Зачем мне так низко падать? Ну, были отношения, ладно, что тут такого? Ой, не скажите, Дмитрий Игоревич. В глубоком космосе во время дальних рейдов часто придаешь значение даже таким мелким, на первый взгляд, несуществующим деталям. Слухи ведь хуже лесного пожара. Люди истосковались по дому, нервные срывы у некоторых случались и раньше. Анастасия – дама весьма эффектная. И так просто от нее никто не станет отказываться. Вы выше по званию, обладаете преимуществами. Только когда это останавливало ревнивцев? «Мне кажется, у вас у самого нервный срыв, мой подозрительный и недоверчивый друг. Что-то подсказывает мне, что в вашем воспаленном рассудке обитает еще немало разных параноий. Всем прекрасно известен мой жизненный принцип. Я никогда и ни за что на свете не стану умирать ради женщины. Вы просто не в себе, и будем считать на этом разговор оконченным». Я чересчур поспешно вышел из каюты, что не укрылось от наблюдательного взгляда Аксенова. Мне и в голову не могло прийти, что наши с Настей отношения могут стать серьезной проблемой. Каким вообще образом этот пройдоха получил доступ к закрытой информации, касающейся моего экипажа? Что же мне теперь, всерьез рассматривать еще и ревнивых поклонников Насти? Абсурд. Как будто мне больше думать не о чем. Аксенов задумчиво посмотрел мне вслед, перевел взгляд на иллюминатор, за которым жила своей жизнью чернота космоса, усыпанная далекими галактиками и туманностями. «Мы все с рождения не в себе, Дмитрий Игоревич». Откинувшись в кресле, штандарт-майор принялся умиротворенно любоваться звездами, размышляя о природе любви и безумия. «Если вы не параноик, это еще не означает, что они за вами не наблюдают. Командор Алёшин оказался своевольным и вспыльчивым человеком, но даже он был достаточно осмотрителен, чтобы не рисковать своим имиджем ради мимолетных любовных интрижек. Нет, мысленно поправил себе Аксенов. Любовь далеко не так проста и безобидна, как кажется на первый взгляд. Настоящая любовь способна творить чудеса и создавать целые заоблачные миры, в то время как ревность и недоверие рушат все, что строилось годами. Ведь, как известно, от любви до ненависти всего один шаг. Нет, любовь сейчас в столь трудном положении – неслыханная роскошь. Нужно будет приглядывать за Кэпом, чтобы не натворил чего».